поселения. Баба-робота вступили в продажу в новой комплектации даже. Баба-робот производит наш завод. Баба-робот, ни заботы, ни хлопот. Баба-робот производит наш завод. Ограничена оплата только наличными. Баба-робот лучше в мире. Совет да любовь в вашей квартире. Баба-робот производит наш завод. Баба-робот, ни заботы, ни хлопот. Баба-робот производит наш завод. Баба-робот, ни заботы, ни хлопот. Вот Настя принес. Нормально? Нормально. Баба-робот купить вам нужно срочно позвонить. Телефоны внизу экрана. Никогда не поздно, не рано. Баба-робот производит наш завод. Баба-робот.